Четыре принципа, по которым следует вести дела. Ияр и его осел Энки. Всякой может быть лодка, из дерева или тростника, с веслами или парусами. Если она исправно плывет, это хорошая лодка, какой бы она ни была. Если же она черпает воду на каждой волне и тонет на первом же пороге, это плохая лодка. Даже если она красива и нагружена шелками и самоцветами. Вавилонская мудрость. Жил в древнем городе Вавилоне некто Ияр. Он — четвертый сын советника царя, с юношеских лет был тамкаром, царским торговцем. Ияр разъезжал по чужим землям, заключал сделки, выкупал военнопленных. Иногда он даже силой забирал то, что было нужно его царю. Но очень быстро Ияр понял, что ни грабежи, ни завоевания, а торговля — истинное веретено, на котором можно сплести нити, складывающиеся в процветание городов и стран. «Благосостояние государства — это благосостояние народа», — так всегда говорили и его царь, и его отец. Когда отцу Ияра пришел час сойти во тьму, старшим сыновьям он оставил свои дома и наделы, свое золото и места во дворце. Но когда очередь дошла до Ияра, он обнаружил, что отец оставил ему осла с крепкими ногами и спиной, с молодым и бойким взглядом. Но все-таки осел не был ни мешком с сиклями, ни наделом земли. Растерянный Ияр водил ладонью по короткой шерсти ослика, когда к нему пришел посланец. Царь требовал его к себе во дворец. Тогда Тамкар оседлал ишака, которого назвал именем бога Энки, и поехал на зов своего правителя по широким улицам Вавилона. — Ты верно удивлен решением своего отца, Ияр? — спросил его царь. — Мой отец был мудрецом и разумным человеком. Ты и сам знаешь это, великий царь. Он был твоим советником без малого 20 лет. Я уверен, что у него была причина оставить мне осла. Однако я никак ее не пойму. Ты прав, он был силен умом, и потому не сомневайся в его решении. Незадолго до того, как боги забрали его, он говорил, какой и ты обладаешь живой и гибкой мудростью. Ты побывал во многих землях, видел людей, которые живут не так, как мы, но при этом процветают, ведут дела не так, как мы, и все же их занятия приносят им немалую прибыль. Знай же, отец твой распорядился, чтобы ни ты, ни твоя семья ни в чем не нуждались. Ты много трудился и обзавелся кое-каким богатством и домом, и землей. К тому же твоим старшим братьям велено позаботиться о тебе. Ияр благодарно кивнул, все еще не понимая замысла своего отца. Тем временем подошел раб и наполнил их чаши вкуснейшим заморским вином. «А теперь к делу», — продолжил царь. «Ты знаешь, что когда-то Саргон, бывший царь Вавилона, велел Аркаду, самому богатому человеку в городе, поделиться своей мудростью с народом, чтобы люди знали, как разбогатеть. Дал он им и 5 законов золота, и 7 принципов богатства. Ведь всем известно, что благосостояние государства зависит от благосостояния его народа». И стали множиться сикли в их кошельках, и блеск Вавилона стал еще ярче, чем прежде. Но в мое правление заметил я, не без подсказки твоего отца, что есть еще много знаний, которых не хватает жителям нашего великого города. Много у нас ремесленников и торговцев, лавочников и пекарей, строителей и скотоводов, но чего-то им не достает». Портной знает, как сделать хороший хитон, но не всегда понимает, как его продать. Я хочу превзойти мудрость Саргона. Ты, Тамкар Ияр, сядешь на своего осла и будешь ездить на нем мимо лавочек, мастерских и земельных наделов и давать советы о том, как выгоднее следует вести дела. Ступай же теперь и используй то, что так ценил в тебе отец». Твой опыт путешествий в далекие земли и твой острый ум. Озадаченный Ияр вышел из дворца царя, оседлал Энки и отправился в путь, чтобы найти того, кому пригодится крупица его живой и гибкой мудрости. И он преуспел в делах своих. Делясь сокровенными знаниями, он действительно научил жителей тому, как выгоднее вести дела. Вот некоторые из уроков, которые преподнес Ийар народу Вавилона, впоследствии распространившиеся на всю торговлю и обеспечившие еще большее процветание этому городу-царству.